Первым делом в магазин электроники, я его приметил, пока ювелира искал, встретился на пути, да еще не один, три было. Вообще эта станция на фронтире, из свободных, тут свои законы, поэтому я могу купить что угодно, запретов нет, были бы кредиты. Для этого и выбирал в сюжете такое место. Добежав до ближайшего магазина, сходу купил планшет максимального поколения. В продаже был восьмой, кто-то пользованный сдал на реализацию, и я выкупил. Тут четвертое и пятое поколение в ходу, выше найти сложно. Разные программы взял, но главное связь оплатил, так что покинув магазин, сел в вызванную малую грузовую платформу такси, тут место пассажира было, и полетел к оружейному магазину. Платформу снаружи оставил, на час аренду же оплатил, а сам внутрь магазина. Ходить по станции без оружия – это все шансы попасть в рабство, а признак оружия – это статус свободного. У меня демонстративно за ремень глок был сунут, но это мелочь. Тут купил два игольника и два бластера, все пятого поколения с солидным боезапасом. Мне все уложили в баул, я чуть позже убрал его в хранилище. Бластер на ремне в кобуре, тот с привязкой под ДНК, уже привязал, готов к бою. Дальше боевые дроиды. Магазин был по сути гипермаркетом, третий этажа занимал, даже свою летную палубу имел. Мне нужен боевой дрон, для наземных операций, по типу штурмового. У них и броня с защитой запредельные и вооружение. Штурмовые, они самые крепкие и боевые из всех. Из максимального поколения было три дрона, они вообще довольно редкий товар на космической станции. Для планет же, вот дроидов было больше всего. Так вот, все восьмого, штурмовые. Похожи на крабов на восьми опорах. Из вооружения имеют по две плазменные пушки, те плазму сами вырабатывают с помощью реакторов, три гранатомета, один крупного калибра в 100 мм, миномет по сути, и два в 60. Спаренная установка иглометов, по типу пулемета работают. Ну и блок зенитных ракет. Один такой дрон, что вынесет любую оборону, 550 тысяч, и он стоит своих денег. Боезапас, в солидных количествах, к нему, тоже могу купить. Однако продавец, видя мой интерес, с иезуитской хитростью предложил купить малую фабрику по производству боеприпасов. Она на базе малой платформы, сопровождает боевые части на поле боя и на месте клепает, что нужно за счет трофеев. А ведь идея хорошая, я уйду в землю лишних, буду жить, растрачу боеприпас, ситуации бывают разные, когда без дрона не обойтись. Однако книгу не покинешь, чтобы из реала посетить эту книгу и закупить тут боеприпас. Я уже не смогу вернуться, так что такая фабрика, это действительно выход. Попросил забронировать за мной, та стоит 1 100 000 и весит 3 тонны, сам выкупил пока одного боевого дрона, с пятерным боезапасом, все погрузили на арендованную мной платформу. Кстати, к дрону шел в комплекте, бонус от магазина, офицерский планшет «Тактика» с программами управления таким дроном. Вещь нужная. А по пути в пустом коридоре я освободил кузов, убрав все в хранилище. Сам краб дрона 1,5 тонны и 3 тонны боеприпасов. Почти всю грань заняли, из свободных ранее. Посетив магазин электроники, купил универсальный сканер и планшет к нему с программами для проверки разных вещей и их оценки. Между прочим, дорогое удовольствие, с ювелиркой тоже может работать. 15 тысяч планшет и 8 сканер, тогда как ранее планшет-администратор я взял за 1500, и то по причине высокого поколения. Так-то тени выше 500 стоят пятого поколения. Пока платформа летела к магазину ювелира, я сидел в кузове, доставал по очереди добычу с пиратов и сканировал, глядя на результат. Больше всего показали два бочонка полных необработанными изумрудами, по 3 миллиона каждый. Это примерная цена, так что один бочонок оставил, а платформа уже на парковке у нужного магазина стояла, и вот покатил тяжелый бочонок, литров на 50, ко входу в магазин, а потом внутрь. Ювелир меня уже ждал, видать через обзорное окно заметил, подпрыгивая от возбуждения. Сходу дал цену в 1 000 000. Когда я сообщил, что оно 3 стоит, тот показал рукой на дверь, мол, иди поищи того, кто 3 даст. Я покатил бочонок обратно, остановился у платформы, когда ювелир все же поднял цену до 2 800 000. Тот за мной шел до платформы, так что получив 3 чипа, они миллионники, проверил через свой планшет, порядок, сумма та, что нужно, и полетел обратно к оружейному магазину. Купил я и малую фабрику и 2 оставшихся дрона той же модели, что у меня был. Также взял летающий разведывательный дрон, дальность 150 км, но он уже шестого поколения, с штурмовыми дронами взаимодействовать может, а также летающий боевой, полтонны нагрузки поднимает. 200 тысяч мне стоил, но он пятого поколения, выше не было, боезапас к нему. Подумав и все же купил одного штурмовика пятого поколения, но уже чисто дроид, для космоса, в вакууме тоже свободно работает. Ему боеприпасы от малой фабрики подойдут. Все оплатил, 305 тысяч кредитов осталось, планшеты офицерские для управления имелись, коды к дронам. Покинув оружейный магазин, прибрал по пути все покупки в браслет. Только один дрон со мной, чисто охрана. Он уже получил такой приказ и мониторит округу. А полетел к лабазам, где торговцы разное медоборудование продавали. Тут едва прошел в большой склад, дрон на платформе остался. Как меня крепко ухватили за плечи, фиксируя руки, и голос мужской, ласковый такой, зашептал в ухо сзади. «И как ты технику и дронов убираешь и достаешь?» Не удивлен, но думал, у меня будет больше времени. Я особо не скрывался, и скорее всего эта СБ-станция сработала так быстро. Их Искин мониторит коридоры, заметил нечто странное, а дальше следствие, вот это задерживание. Не успел закупить, что мне нужно, и вот, уже зафиксировали, не дернешься. Ремень отстегнули. А что, я что-то нарушил? Обычные фокусы показывал, я учусь, отрабатывал на практике. И я жаловаться буду на беспредел. Нарушений нет, передо мной встал парень в комбезе с нашивками СБ и званием лейтенанта. Только ты объяснишь, как ты это делаешь? Через несколько сканеров проехал, а их не обмануть. Я же обманул. И вообще я станцию посетил, чтобы кредиты тратить, ваши торговцы без прибыли останутся, кто виноват будет? Эрик, в чем дело? Подходя к нам, спросил один из местных работников. Лейтенант скривился от досады, но все же ответил. Задержали подозрительного типа, ведется проверка. На него есть что-то серьезное? Нет. Потом проверишь, а пока отпусти. Лейтенант отдал приказ и увел трех солдат, что с ним были. Это двое из них меня держали, ремень с бластером мне вернули, и торговец у меня спросил: «Ну, и что ты желаешь у меня купить?» «Кто это я, не знаю, но явно непростой тип, если офицер СБ без вопросов его просьбы выполняет, поэтому постарался предельно честно ответить. Я вам опишу, куда отправляюсь, и сколько у меня денег, а вы подберете, что мне нужно. Как вам?» «Хороший подход, одобряю, слушаю. Дикая планета, с флорой и фауной, животные, что хотят тебя съесть, и немало змей, от укусов некоторых летальный результат через 15 секунд, такой редкость, но есть, в основном минуты есть, или чуть больше, жара, могут быть тепловые удары, у меня 306 тысяч кредитов, нужна медкапсула для серьезных работ, лечебная, желательно, чтобы имелся диагност у нее, встроенный, аптечки переносные, ну и запас медкартриджей, потому как завоз вряд ли будет. Путь в одну сторону. Вам много что нужно, охранные системы для защиты лагеря, специальным излучением будет отпугивать диких животных и змей, но здесь только медоборудование, помогу с капсулой, аптечками и медкартриджами. То, что нужно. Лимит в 306 тысяч. Я помню. По капсуле, есть новая, без использования капсула седьмого поколения Империи Дронт, у которой встроенный модуль диагностики. Вообще такие капсулы редкость. Обычно они отдельно, но с восьмого поколения уже встроенные идут, а тут седьмая, и неплохая капсула. Нужна со станиной, раз дикие места. О, питание. Мобильный планетарный реактор на станине и стандартный комплект кабелей, есть в запасе. 10 малых контейнеров с картриджами на все случаи жизни, хватит на год активной эксплуатации. По аптечкам, 3 типа, чтобы перекрыть весь спектр по агрессивной среде. Сами аптечки и картриджи к ним. Их можно менять, как очередной картридж опустеет. Неплохой, даже отличный подбор, изучая на планшете специфику товара, сообщил я. Беру все, чем больше, тем лучше. В результате капсула 2 тонны, на 3 тонны медкартриджей к ним, и военные аптечки, носить с собой, прикладываешь к ране, берется забор, и проводится лечение по результатам. Один тип аптечек даже раны штопать может в полевых условиях. Так что закупил. Реактор полтонны, плюс 2 упаковки топливных стержней к нему и расходники. Мне выдали среднюю грузовую платформу, туда все загрузили, в качестве бонуса. По пути остановился и все прибрал в одну из граней. Мало места остается, но ничего. Потратил я не все, около 100 тысяч осталось, доплатил дополнительно за аренду платформы, а то время вышло, среднюю отправил обратно, а сам в специализированный магазин, нашел по карте в локальной сети станции. Тут все для охоты и пребывания в диких местах. Купил 2 чемоданчика. Охранная система лагеря. Расставить вокруг лагеря стержни и те инфразвуком, прогоняют все живое. Кроме тех, у кого специальный брелок. Их 10 в чемоданчике есть. В кейсах управляющий комп. И помимо стержней есть 2 коптера, что с воздуха следят за округой. Хорошая охрана. 2 однотипных взял, они лучшие, по 20 тысяч каждый. Потом для жаркого климата 2 спальника, с подстилками специальными, надувными. Всесезонная палатка, столик с 6 стульями, мобильный холодильник, переносной. Надувной бассейн, взял с насосом и длинным шлангом, чтобы воду из реки перекачивать в бассейн. Он глубины в метр. Пластиковая лестница с ним в комплекте идет. Как тут все продумано. Станнер ручной, работает на 300 метров с узким лучом, вырубает все живое. Взял 2 раскладные солнечные батареи, все заряжать. Специальную винтовку для охраны. Кинетическое оружие, но без патронов, у пули заряд инициации на донышке. Хочу изучить. Тент взял. Да в принципе все. Разве что рыболовные принадлежности в длинном кофре. Осталось едва 30 тысяч. Так что прибрав уже эти покупки на виду УСБ, те постоянно за мной следовали, и полетел к тому ангару, куда переместился в этой книге, где главного героя видел. Там приобрел ремонтного дрона за 10 тысяч, с нужными программами и планшетом управления, расходники к нему. Ну и хватило денег на неплохой глайдер, в 2 тонны, и малую планетарную грузопассажирскую платформу. Она тонну весит, расходники к ним и топливные элементы. Я убрал все в браслет и посчитав, понял, что тот полон. Ну почти, 200 кило свободно, слетал в магазины, гигиенические средства приобрел и 11 упаковок офицерских пайков. Вот теперь свободного места нет. Сотрудники СБ и дернуться не успели, как билет меня перенес, и я снова оказался в читальном зале библиотеки. Кстати, проголодался, я в книге 4 часа без перекуса был. С этими соглядатаями и шагу в сторону не сделаешь. Да, я в курсе, что могу снова мир Поттера посетить и добыть что нужно. Только зачем? Смысла в собирательстве нет. Все, что нужно, я добыл, и большего мне не требуется. Тем более, став магом, я буду открывать хранилища на костях и хранить нужное там. Так что порядок. Поэтому, сдав книги, сообщив, что получил, что хотел, я покинул зал, а потом и саму библиотеку. Дальше в магазин электроники. Мне нужно средство связи и доступ в интернет. Я просто куплю нужные мне книги Круза с рук. Оно так проще. И мне нужна скупка, чтобы получить наличные. Есть что продать. Золота и серебра в слитках хватало. Видимо, пираты перехватили испанский галеон из Южной Америки. Ничего покупать не пришлось. Я просто арендовал в кафе, куда зашел поесть, у одной девушки телефон, и поискав в сети, действительно в Новгороде нашел место, где можно купить нужную мне книгу. Я тут в этом мире жить не собираюсь, зачем мне местные деньги? Я успел поесть, дождался такси, которое вызвал, а через ту же девушку, я ей за помощь за ужин заплатил, и доехал до адреса, указанного в лоте продаваемого товара. Нормально, встретили, я выкупил 3 десятка книг, а сумку достал из хранилища, в нее убирал. Тяжелое получалось, расплатился и покинул полуподвал, где вот старьевщики собираются. Теперь нужно тихое место. Я поступил просто, поспрашивал у местных, где кто квартиру сдает, узнал, где можно комнату снять, дошел до 9-этажки, там старушка гостиный зал сдавала, заплатил за неделю, мол, на соревнования приехал, спортсмен по школьной олимпиаде, заселился, даже душ принял, и открыв книгу, снаружи уже стемнело, ушел в нее, появился за спиной Ярцева, что прислушивался к беседе за соседним столиком. Пара человек вздрогнула из посетителей, видимо, не поняли, откуда я взялся в коридоре между столиками, но я отошел в угол и сел за столик, наблюдая за Ярцевым. Кстати, заказал яблочного сока и расплатился рублями из реального мира. Взяли без проблем. Ярцев поговорил с мужчиной, представителем ордена на этой стороне, взял визитку и задумчиво ушел. Теперь уже я подошел к тому, ловя по направлению к выходу. «Здравствуйте, я знаю, кто вы. У нас в семье беда, и мы бы хотели вашей помощью воспользоваться. Можно вашу визитку? Откуда ты меня знаешь? Хороший слух, а вы громко говорили. Я все слышал. Это наш шанс». Тот меня внимательно осмотрел и, достав визитку, протянул, говоря: «Это серьезный выбор, хорошо подумай. Выхода другого нет». Взяв визитку, и разводя руками, ответил я: «Спасибо». На этом мы расстались, тот сел в машину и уехал, а я пошел вдоль улицы, кажется, к каналу Москва-реки, или это Яуза, пока я еще не знал, что буду делать. Основные планы завершил, все, я в книге «Земля лишних», можно постепенно готовиться к переходу в другой мир. Это может произойти через неделю, две или месяц, я сам не знаю. Мне нужен взрослый сопровождающий, с коим я договорюсь о том, что тот с той стороны станет моим номинальным опекуном, остальное дело техники. Тут еще одна мысль пришла. Я дошел до парапета реки, наблюдая, как бегают речные трамвайчики, снял куртку, жарко, и анализировал только что пришедшую мысль. А не повредит ли энергетика перехода моему хранилищу на базе браслета? Я помню, какие там параметры были у портала, пусть он и грузовой, но сделать расчеты и примерно прикинуть, не навредит ли переход браслету, это смогу. Только мне на расчеты нужно неделю, не меньше, и то если я брошу все силы на это. Так что не факт, что скоро отправляюсь в другой мир. По опекуну будущему, поищу. Предпочитаю, чтобы это была девушка, с ними договориться проще. Мужчина будет лезть в мои дела, мне это не понравится, будет труп. Оно мне надо. Вот так, гуляя рядом с парапетом, я остановился у урны. Кто-то газету выкинул, вроде свежая, забрал и стал листать. «Да, это знак», – пробормотал я, даже сам удивился такому совпадению, нашел то, что мне нужно, точнее ту. Сев на скамейку, тут на самом Санцепёке та свободной была, и стал не без интереса читать статью. Ну, все подробности отписывать не буду. Жило две сестры, рано потеряли родителей, попали в автоаварию, и старшая сестра воспитывала младшую, у них разница в 10 лет. По сути, второй мамой стала. Младшая в последнем классе школы, когда произошла трагедия, вечером ее затащили в машину и увезли, благо был свидетель, запомнил и машину, и номер. Подняли полицию, потому как у сестер погибший отец был сотрудником милиции, старые друзья остались, стали помогать. Через два дня нашли младшую, в критическом состоянии за городом, в лесополосе, и нашли тех, кто с ней забавлялся, да те особо и не отпирались. Следствие началось хорошо, опытные сотрудники быстро всю схему вскрыли, выяснив, что это не первый эпизод. А тут пошли отказы свидетелей, улики пропадать, адвокаты сильные работали, и выпустили подонков, родители у них не последние люди в Москве. Деньги вложили немерено, но смогли повернуть дело в свою пользу, несмотря на резонанс в прессе. Старшая сестра, Анна, поняла, что по закону справедливости не добиться, взяла старую отцовскую двустволку, которую бережно хранила, память, спилила приклад и стволы, взяла все патроны, 22 штуки, и пошла в ресторан, где те гуляли. Отмечали освобождение, их семеро по делу проходило. Она все патроны выпустила, стреляла уже в трупы, ни одной осечки. Мелкая дробь, выжить шансов не было. Спокойно положила оружие и сдалась полиции. В прессе ее назвали сестра, по аналоги с фильмом «Брат». Однако родители убитых подняли волну, даже поговаривают о снятии моратория на смертную казнь. Ну, это вряд ли, думаю, просто журналисты так подогревают интерес к этому делу. На фото девушка, по коридору ведут два конвоира, ей 28, взгляд прямой, чуть злой, но уверенный в себе. Такую сломать сложно. Идеально, я хочу ее, в качестве опекуна. Думаю, тут не вся история, рассказанная в статье. Старые друзья отца ей помогали, откуда она узнала, где те гуляют и в какое время. Многие моменты не сходились, ей помогали, это ясно. Сорвалась та и до убийства дошла, когда сестру из больницы забрала, полтора месяца прошло со дня трагедии. Та замкнулась в себе, ни на что не реагирует, смотрит в одну точку. Похоже на затяжной шок. Я решил все выяснить по ним, так что бросил газету в ближайшую урну и энергичным шагом двинул в сторону ближайшего киоска «Союзпечать». Они тут еще были, как ни странно. Дань прошлому, наверное. Газете 3 дня, мне свежую надо. Приметив ювелирную мастерскую, что свою скупку имела, я зашел, чтобы предложить 2 слитка, золотой и серебряный. Взяли сразу и без вопросов, даже на возраст не посмотрели, расплатившись наличными. Вздохнув, я достал пистолет, направив его на приемщика, и сказал: «Не нужно меня кидать, настоящие деньги давай, а не эту резанную бумагу». Так что я взял наличкой, сколько слитки стоили, и сами слитки. А штраф за кидок, хотя приемщик ныл, что это не его деньги и нужно будет расплачиваться. Вот и расплатись, уроком будет. Так что поскорее покинул это место. На трамвае укатил на 3 остановки, там сошел и в торговый центр. А мне другие пассажиры подсказали, где ближайший, там и сошел. В магазине электроники купил самый лучший ноут. Мне все программы установили, к интернету подключили. Чуть позже, сидя в кафе на этаж выше, просматривал свежие новости. Нет, с девчатами у меня ничего не выйдет. Они сбежали сегодня, громкое дело, старшую во время перевозки отбили неизвестные лица. Подозревают, что родители убитых заказали для расправы. А я думаю, друзья их отца поработали и отправили через портал в другой мир. Красиво все сделали, ушли, громко хлопнув дверью. Молодцы, стоя рукоплещу. Правда, у меня вопрос стоит с тем, что дальше делать. Пока же я вызвал такси, телефон купил там же, в магазине электроники. Простой, он ненадолго у меня будет. Вот так собрался, и меня увезли за город, на живописном берегу реки лагерем встал, палатку поставил, и 3 дня жил на берегу, питался офицерскими пайками. Отличная пища, хотя натуральная получше будет, много в сети лазил, тут связь была, ноут заряжал солнечной батареей из мира Содружества, адаптер подходил к нему, заряжать можно, что я и делал. Главное, перебрал все, что было в гранях хранилища, и все лишнее выкинул. В основном упаковку, ящики, контейнеры, и без них могу хранить нужное. На тонну 100 килограмм освободил места, уже неплохо. Всю технику, боевые системы принял под руку, те запомнили мой внешний вид, да и управляю не только через планшет, но и голосом, так что порядок. Не зря эти 3 суток провел в тиши. Вернулся обратно также на такси, вызвав машину. Надо закупками заняться, потом уже буду искать, с кем отправлюсь в новый мир. Переодеваться или запасную одежду покупать не буду, я закупиться планировал в новом мире. Там китайцы отличную ткань гнали, да и шили. Как раз одежда и обувь для того климата. Поэтому покупал то, что в дефиците на той стороне. Заехал на оптовый склад и взял 6 коробок с черным цейлонским чаем из дорогих, и 2 с Эрл Грей, коробку с хорошим какао, я люблю его, в отличие от кофе. Потом приобрел плазменный телевизор, подумав, взял 2. Приставку для просмотра компакт-дисков и закупал разные фильмы и музыку. Музыкальный центр взял и 2 магнитофона, слушать музыку. Вот и закупался всем этим, постепенно заполняя свободное место. Ноут взял, и стационарный игровой комп со всеми наворотами. Продукты готовые и запас макарон и тушенки, котелок, сковороду, все для готовки на костре, утварь и разное оснащение, вроде разделочных досок, комплекта ножей, лопаток и терок. В общем, к вечеру у меня снова все грани браслета полные, но все нужное. Также я нанял одного парня, он частный детектив, сыщик. Мне нужен список людей, попавших в беду и которым нужно срочно исчезнуть, или просто помощь. Переночевал я в парке, в спальнике, и с утра, позавтракав в ресторанчике, направился к сыщику. Тот позвонил, просил прийти, сказал, что составил достаточно большой список. Удивил, оказалось, проблем у жителей и гостей Москвы хватало. Доехал на такси, далековато тот находился, а Москва не самый маленький город. Когда зашел к нему в контору, то мое сознание как-то резко погасло, только онемение начало расползаться по темечку, как наступила темнота. Очнулся я, видимо, в рабочем кабинете сыщика, привязан к стулу, руки за спиной. Кстати, браслет холодит кисть руки, видимо, снять не могли, там без разрешения хозяина не снимешь. В комнате 3. Я понял главное, меня сдали. Морщись, похоже, контузия, сильно ударили, плавало все, и я мокрый. Видимо, меня окатили водой, не приходил в себя. На столе мои вещи, глок, пачка рублей, 1040, и телефон. Да больше ничего и не было. Один за столом сидел, видимо, сыщик, 2, что ближе к окну, это явно другой тип людей. Я таких криминальными предпринимателями называю. Один, губастый и обрюзгший, проворчал. Очнулся, наконец. Где мои деньги? Какие? В скупке взял. Так вы из-за этого, а ты, урод, меня сдал? Повернулся я к сыщику. Наняли, хмыкнул тот. Я удивился, опознав тебя вчера. Даже одежду не сменил. Пока выходил позвонить клиентам, ты исчез. Да, просто не повезло. Причем вам? Я уже достал магнум, а на его место веревки с кистей рук, там только они были, и, вскинув оружие, удерживая 2 руками, произвел выстрел. Молчуна, 3-го присутствующего в кабинете, швырнула на стену, видимо, в кость или в какой предмет попал, второй выстрел в губошлепа, потом встав, меня шатнуло, боковым зрением отслеживая, сразу растерявшего улыбку и побледневшего сыщика, не подходя, прицельно дважды выстрелил в головы тем двоим, все забрызгало, даже на меня слегка попало, потом направил оружие на сыщика, а чего тянуть, тут все ясно, стой, я нашел того, кто тебе нужен, чего, говори громче, меня выстрелы оглушили, я знаю, кто тебе нужен, прокричал тот, шум выстрелов наверняка слышали, грохотал револьвер изрядно, хотя отдача мягкая такая, приятно из него стрелять, можно и с одной рукой даже для меня. Кстати, понял, почему сыщик на глок не хватался, хотя тот под рукой лежал, а я отсюда видел, что рукоятка пуста, рядом и магазин лежал, запасного я не носил в карманах, 3 штуки в хранилище, в любое время бы достал. Впрочем, не об этом сейчас, возглас сыщика меня заинтересовал, тот, похоже, мой интерес понял, или догадался, а может и ва-банк пошел, поэтому ствол револьвера я чуть опустил, в пол смотрел, и уточнил, и кто это, есть девушка одна из детдомовских, Лена Малышева из Долгопрудного, сама поднялась, обучилась на швею, открыла ателье, специализируется на детском постельном белье и на шторах, была свидетелем убийства, а это члены ОПГ, сын главы участвовал, половину города держит, ее менты прячут, но это ненадолго, все равно зачистит, ателье ее уже сожгли, из РПГ засадили, премия в 500 000 вечно зеленых, сегодня назначили, я уже узнал, где ее укрывают, сообщил уже, усмехнулся я, взгляд у сыщика вильнул, стало все ясно, адрес, только под гарантией безопасности, тут тот на меня смотрел твердо, кого искать я примерно знаю, и без тебя найду, есть еще информация, за обе хочу выкупить свою жизнь, ладно, говори, подумав, согласился я, есть возможность покинуть землю, грохнул выстрел, и тяжелая пуля снесла тому полголовы, нашел чем торговаться, я про новый мир и сам знаю, пользовался порталами, даже дважды, и оба раза без одобрения владельцев, хотя в первый раз это Глеб был, а там уже я в его тело заселился, быстро забрав свои вещи со стола, веревку из хранилища выкинул, вернув магнум, надо будет его почистить, понтовое оружие, но на удивление неплохое, мне понравилось, Глок снова за ремень, и вот покинул офис, в остальных офисах тишина, уверен, все кто мог уже позвонил куда нужно и ждут полицию, дальше отойдя подальше от здания, стал искать магазин одежды, для детей, я мокрый или влажный, так точнее, вроде на жаре быстро просохнет, но все же надо переодеться, поспрашивал у прохожих и узнал, что рядом магазин подержанных вещей есть, я таким как-то пользовался, удобно, дошел и переоделся, сдав свою, ее постирают, погладят и выложат на прилавок, переоделся примерно в такой же комплект, но видно, что одежда разношена, обувь тоже сменил, я же позвонил в пожарную службу МЧС, там есть отдельный номер для запросов, журналисты им тоже пользуются, и уточнил, какое ателье сгорело на днях, без проблем получил адрес и на такси доехал до нужной 9-этажки в спальном районе, тут первый этаж занимают то магазины, то вот такие частные предприниматели. Из-за выстрела выгорело ателье и соседние магазины, винный и обычный продуктовый. Отпустив такси, я осмотрелся, изучая кто где находится. На пожаре уже работали строители, вынося мусор, явно готовя провести ремонт. Мое внимание привлекли 2 машины, стояли довольно далеко, но пожарище от них видно отлично. И кто из них наружка бандитов и наружка полиции, непонятно. Справедливо решив, что более дорогая машина принадлежит представителям преступной группировки, я подошел и постучался в окно со стороны водителя, а вообще хотел сесть сзади, открыв дверь, но та заблокирована оказалась. Стекло опустилось, под бесшумную работу моторчика, и на меня смотрели 2 молодых парня, лет 25. «Вы кто, менты или наружка ОПГ?» Те усмехнулись и синхронно показали корочки МВД. «Ну верить вот так не следовало». Но однако от них несло ментами. Охренеть, менты ездят на тачках дороже, чем у бандитов. Хотя, чему я удивляюсь. Девушка, хозяйка того сгоревшего ателье, Елена Малышева, тезка знаменитой актрисы. Вы наверняка знаете, где она. Если нет, у вас есть контакт тех, кто ее охраняет. Звоните, сообщите, что место, где ее держат, раскрыто, туда уже едут. Ты кто, парень? Прохожий. Один сыщик, которого я нанял. Нашел ее, дружки из вашей братьи помогли, уже сдал ее адрес. Второй ругнулся, тот что пассажир, и стал кому-то звонить. Я же попросил обеспечить мне встречу с девушкой, мол, нам есть о чем поговорить. Причем, срочно, лично не обещаю, а по телефону вполне, подумав, сказал тот что за рулем, видимо старший в этой группе. Я отошел в сторону, и встал в тенечке, ожидая, и поглядывая в сторону другой машины. Кстати, менты встали так, чтобы и за местом пожарища наблюдать и за машиной конкурентов, значит, знали о них. Впрочем, те делали то же самое. Минут 10 ждал, пока не вышел один полицай, и не подошел ко мне, протягивая трубку телефона, обычную на вид раскладушку. «Говори, девушка у телефона». Взяв трубку, приложив к уху, я помимо разных шумов линий расслышал шум мотора. Похоже, та в машине и ее увозили, это хорошо. «Алло, слушаю», услышал я приятный голосок, с плохо скрытым испугом. Мент не отошел, внимательно слушал, что я говорю, так что пришлось выбирать слова. «Здравствуй, меня Андреем зовут, мы не знакомы, но желаю познакомиться. Мне нужна девушка с проблемами. Я отправляюсь в другую страну, и мне нужен опекун, мой официальный представитель, до совершеннолетия. Причем, номинальный, для галочки, чтобы не подсунули того, с кем я контакт наладить не смогу. За твою голову полмиллиона долларов дают, сам только сегодня узнал. Тебя рано или поздно найдут, а я предлагаю тебе шанс на жизнь. Безопасность гарантирую. Это одно из условий твоего найма. Твое ателье сожгли, компенсирую потери. И там, куда я иду, люди твоей профессии вполне востребованы, без работы не останешься. Сможешь снова открыть ателье. С документами вопрос решу. Языкового барьера тоже нет. Теперь подумай, согласна ты на мое предложение или нет. У меня работницы, из моего детдома, 4 девушки. Я не могу их бросить. Не проблема, можешь забрать с собой. Для меня это не критично. Да, там куда мы едем купить оснащение для ателье, не то что невозможно, а очень сложно. Все нужно купить тут в Москве перед выездом. Все, что нужно для открытия ателье. Машина будет. Подумай пока. Я согласна. Что мне делать? Передай телефон старшему в машине. Слушаю. Послышался в динамике трубки мужской голос. Здравствуйте, меня Андрей зовут. Елена теперь на моем попечении, под гарантией безопасности и закрытия долгов. Хотелось бы обговорить место встречи. Погоди, я почти минуту ждал. Тот, видимо, с Еленой общался, после чего снова услышал его голос. Обговорим место встречи, это вы своему сотруднику сообщите куда ехать, мне все равно где, они меня привезут. Я передал трубку хозяину телефона, тот недолго слушал, подтвердил и, закрывая телефон, велел: садись в машину. Я думал, меня куда за город отвезут, но нет, буквально две улицы припарковались на одной узкой, действительно узкой, машины припаркованы с одной стороны и всего один проезд. Будет встречная и не разъедутся. Впрочем, улица с односторонним движением, так что не проблема. Еще тут проезжая часть в тени из-за посаженных деревьев. Тополя в основном, с аллеи улица. Место свободное было, мы и встали за старым белым Прадо. На него мне и указали. Пассажир вышел, страховал меня. Подойдя, открыл заднюю дверцу со стороны бордюра. Есть куда сесть, вот и сел, с интересом разглядывая девушку, что нервно мяло двойной ремешок ручки сумочки. Я таких знаю, старушками до 90 доживают, шустрые как электровеники, оптимистки, всегда себе работу находит. Теперь верю, что она свой бизнес с нуля подняла. Это могла, про таких говорят, востренькое, худое лицо, острый нос, живые глаза, чуть испуганные. Правда, на меня смотрела уже с недоверием, видимо, думала, я старше, по телефону-то непонятно. Я думал, ты старше, вторя моим мыслям, сказала та, считай меня карликом, но взрослым. Привет, я Андрей. Елена Владимировна, пожал та мою протянутую руку. Владимировна, покачал я головой с легким огорчением, ну пусть будет. Ну а вы, товарищи офицеры, что скажете? На передних сиденьях двое, в обычной одежде, но уверен, что они офицеры. И пассажир старший, майор или выше, лицо властное, тот нас рассматривал, полуобернувшись. «Ты кто? Оно тебе надо знать, девушку мне передаете, вполне можете с ее согласия, и расходимся. Речь не твоего возраста. Я желаю девушке только добра, и хотя она и до твоего звонка решила отказаться от нашей защиты, где-то укрыться, просто так я отдать ее не могу. Ты собираешься увести ее туда, куда я думаю. Я мысли читать не умею. Со мной общался вербовщик ордена, в курсе дела? Тогда да, именно туда. Ты знаешь, что там опасно. Я там два десятка лет прожил, караваны водил. Кому как не мне об этом знать? Прекрасно знаю. Если меры безопасности соблюдаешь, нормально живется. 20. Был, не понял, про перерождение слышал. Поймал в кабину своего грузовика фугасную гранату. Очнулся в теле этого парня. Причем в лаборатории на Филиппинах, где над детьми эксперименты ставили американцы. Я боец серьезного уровня, перебил охрану, выпустив детей. С учеными сделал то, что они с нами делали, всю химию ввел, быстро подохли. Перебрался сюда, это несложно, вот готовлюсь к переходу. Мне там нравится, а у вас душно. А тут видишь проблема, мне уже не 40 лет, я пацан, опекун нужен. Хотел сестру дернуть из СИЗа, но до меня успели. Она скорее всего уже там. А тут про Лену узнал, решил на ней остановиться. Удивил. На Филиппины плевать, тут убивалково. А как же, троих сегодня утром завалил. Значит, со стволами? Конечно. Уже привычка въелась носить с собой минимум два ствола. Сколько завалил с момента перерождения? Ну, 18 охранников лаборатории, 8 ученых, патруль полицейский. Они видели, как я в трофейную машину стволы ношу, там двое. Потом здесь в Москве троих, все. Однако, вообще я боец не из последних, жил в протекторате русской армии. В Демидовске свой дом имел, наемничу. Конвой водил, еще нанимали чистить земли, если банды появлялись. Иногда один банду в сотню рыл уничтожал. Спец, такой мой позывной был, имя себе сделал. Я удовлетворил твой интерес, ясно было, что это неизвестный офицер. Действительно за девушку волновался и отдавать ее абы кому не желал. Вот и набивал себе цену, где-то приврал, где-то себя расхвалил, но в принципе неплохо получилось. Вон как того загрузил, но похоже тот уже особо не возражал. А то что сливаю такую информацию, так мне пофиг, я скоро в новый мир уйду. Однако сущность ментовская в том все же заговорила. Тут кого убил, а, там такое дело. Вчера в скупке решил золотые слитки продать, рублей-то нет. Добыл по пути сюда, скупщик кинуть решил, подделку сунул. Под стволом и нормальные деньги отдал, и золото мое, оштрафовал. А сегодня утром, иду к сыщику, тот мне искал девушек с тяжелой судьбой, которым помощь нужна, там вырубили. Хозяин скупки нашел, он оказывается моего сыщика для поиска и нанял. В общем, я скупщика и его телохранителя пристрелил, как очнулся, потом сыщика. Он про эту девушку и рассказал, за жизнь торговался, он же бандитам про нее информацию слил. Бывший мент, связи есть, как я понял. Ха, мне с этими скупками не везет. 5 раз бывал, не кинули только раз, и то я в броне был, при автомате, и всем обвесе. Что в той жизни, что в этой, кидают легко. Сам такому удивлюсь, но сокращать поголовье кидал от этого не забываю. Тут я тихо решил сработать, кто ж знал, что приемщик на меня своего хозяина натравит. Надо было кончить его. Ладно, майор, время тянуть не будем. Девушку я защитить смогу без проблем, и мы уходим. Погоди, раз тебя все знают в Демидовске. Погоди, не спеши. Меня убили в 2024 по времени Старой Земли. Сам подсчитай, перенос по времени, или это параллельный мир, пожал я плечами. Сам не разбираюсь. Будущее знаешь, закрытая тема, да и не знаю. Меня не интересовало, что на Старой Земле происходит, я 20 лет жил в новом мире. Понял. Вас куда отвезти? Такси вызову. Ну прощай, спец. Прощай, майор. Откуда знаешь, что майор? Вижу таких, как звезду получили, нос кверху, властность прет. Не привык еще, иди отсюда, буркнул тот, под смешок водителя, что до этого все время молчал, видимо старший ему доверял. Молча кивком показал девушке на выход, я первым выбрался, та за мной, руку ей подал, мы прошлись по газону до тротуара у стены старого здания и пошли прочь. Рядом со стеной здания, я же, посмотрев на Елену, вздохнул и разрешил. Спрашивай, а то лопнешь. Вы и правда из будущего, и в другом мире жили? Все, что ты слышала, правда. Сама не против переехать в новый мир? Путь в один конец. Там есть государство с русскими, даже 3 анклава. Живут неплохо, и все у них хорошо будет, я знаю. Думаю, нет, расскажи мне о нем. Я вызвал такси на угол дома, и пока мы стояли и ожидали, кратко описал возникновение ордена, порталов, как мир открыли и заселяли, основные правила проживания, и как там жарко. Про сезон дождей тоже. Посоветовал все закупить тут, дешевле будет. Хотя заказы делать через орден можно, Они тут закупают через своих людей и отправляют, но это в два раза дороже. Кондиционеры, холодильники, все это лучше тут купить. Ну и посоветовал, кто и я, и откуда, никому не говорить. Для всех я сирота, которого та взяла на воспитание, но мы обговорили, что я самостоятельная личность и лезть в мои дела та не будет. Такси все не было, хотя позвонили и сказали, что будет через 3 минуты, дав описание машины, поэтому уточнил, где нам нужно побывать. Хочу составить маршрут, и что нужно забрать, где думаешь закупиться. Учти, у меня наличкой только 1 000 000 рублей. Было 1,5, но треть потратил, и 2 золотых слитка. Девчат забрать с квартиры их. Я сняла на 4-х 3-комнатную, рядом с моим ателье. Да, рядом с ателье моя машина стоит, старенький Opel. Купила посещать клиентов, снимать мерки штор. Ключи у меня. Еще заехать на торговые склады, купить там тканей. И в одно место... профессиональные швейные машинки взять. Желательно заранее позвонить, чтобы приготовили. На машинки деньги хватит, на оборудование, а вот на ткани и остальное точно нет. Деньги будут, тут не волнуйся. Ага, сначала твоих девчат заберем, вывезем их в безопасное место, потом за машинами и за покупками. Вопрос с деньгами я решу. О, вот и наше такси. Белый Opel седан подкатил, я помог сесть девушке сзади, и сам к ней. Елена и назвала адрес. Начнем с ее работниц-подружек. Нужно увезти их в безопасное место. Там могут меня ждать? Спросила та. Я очень надеюсь, что там тебя ждут. Да и уверен, что одна машина, но будет. Для меня это всего лишь трофей. Ты лучше позвони, пусть собираются и спускаются. Сколько им времени нужно будет? Ну час, Тогда скажи, что мы к ним через час приедем, забрать. Пусть собираются и готовятся. Мне сказали телефон выключить и батарею вытащить. Сейчас можно, мы двигаемся, засечь сложнее. Звони. Пока та запускала телефон, я пообщался с шофером, и мы сменили маршрут. Сначала заберу машину Елены. Или не возиться со старым хитчбеком, который в новом мире не пригоден, вездеходных свойств нет, на любой кочке застрянет. Однако поехали к сгоревшему ателье. Та вторая наружка, мне нужна их машина. Уверена, то ПГТ. И машина приличная, синяя Сузуки Витара. Для Елены самое то. На ней и до Демидовска в принципе доехать сможет, в составе конвоя. Надеюсь, там наружка не сменилась. Покинули мы такси, расплатившись, с чаевыми, на подъезде. Дальше я выглянул из-за угла, и убедился, Сузуки на месте. Вот гады, курит в салоне. Вернувшись к девушке, осмотрел ту. Она уже поговорила с девчатами, те не против были с нами в другую страну уехать, с документами, мол, вопрос решим. Уже собирались, час им дали, будут нашего звонка ждать. Также та позвонила кому нужно из своих дилеров тканей и спецоборудования, вроде швейных машинок. Сейчас та при мне телефон снова разбирала. Так вот, что ей сказал. Там в кроссовере сидит наружка от бандитов, я с ней разберусь. У них неплохая машина для нового мира, заберешь ее себе, а твой Opel сдадим на складе в качестве оплаты за ткани. Думаю, возьмут 1300, больше она не стоит. Документы в машине? Да, за козырьком. Хорошо, сейчас я иду к машине наружки, и как дойду, ты выходишь и идешь следом. Поможешь тела выкинуть наружу. Потом подъезжаем к твоему Опелю. Сначала я гляну на предмет минирования или чего подобного, дальше садишься, и едем прочь. Я впереди, благо Витара тонирована, ты за мной на Опеле. Сначала машину купим, на которой в тот мир перейдем, грузовик, потом на нем за девчатами, и уже с ними за тем, что тебе нужно, и оттуда к порталу. Задерживаться не будем, сразу перейдем. Такой план. Хорошо. Я уверенным шагом вынырнул из-за угла и пошел по тропе как бы мимо Витары, но вскоре свернул и встал рядом, незаметно прибрав полицейский станнер, коим облучил всех в машине. Также незаметно убрал, как и достал, в одну из граней хранилища. Двери не блокированы были. Открыл пассажирскую переднего места, тот сам выпал, с сигаретой в руке. Подбежавшая Елена остальных двух помогла скинуть. На заднем сиденье еще один находился, из-за тонировки его не видно было. Я уже обыскал бандитов. Покидав трофей на заднее сиденье, 3 пистолета Макарова, наличка, телефоны, документы охранного агентства. Обычное дело, многие из ОПГ под них маскируются. Разрешение на 3 единицы оружия. Ничего криминального, если их досмотреть решат, правда, я еще багажник не осматривал. Запустил движок, тот неожиданно дизельным оказался, Ладно, хоть машина полноприводная. А вот Елена обрадовалась автоматической коробке передач. Она на ручных ездить не умела. Opel тоже сакт. И мне ничего не сказала. Стронувшись, я подкатил ближе к стоявшей машине Елены. Тела бандерлогов оставил на месте. Живы, но обездвижены. Там уже начал народ собираться, сразу как мы отъехали. Оставив машину тарахтеть движком, я пробежал метров 100, ближе не рискнул, и быстро изучил машину. Внешне на вид та в порядке, днище пустое. Однако у двери заметил полоску, как будто проволоку под дверью уплотнительную резинку совали. Может, это раньше было, но след вроде свежий. Я не стал ничего делать, вернулся в Витару и, стронув ее с места, сообщил: минировано. Лучше не рисковать, тем более бандюганы тебе этот кроссовер подарили. Глянь документы на машину, какой год? 2007, найдя ПТС, сообщила та. Годовалая, да видно, что не старая, свежая. Только в салоне дымом табачным тянет, прокурили гады. На мой телефон, позвонив 112, сообщи о возможно минированной машине, адрес, описание машины с номером и свои данные. Нехорошо, если кто пострадает от случайного взрыва. Пусть спецы ею занимаются. Пока та звонила и сообщала, я доехал до места, что меня заинтересовало. Это недалеко было, а видел площадку продаж новой техники ГАЗ, когда еще ехал к сгоревшему ателье. Там были полноприводные вездеходные грузовики Садко. Я такие не раз видел в Новом мире, вполне неплохая техника. Не ругали, впрочем, особо и не хвалили. Машина как машина. Так что заехали на территорию через открытые ворота, и я припарковал автомобиль рядом со стоянкой легковых машин. Елена уже закончила, вернула мне телефон, так что мы прогулялись до офиса. Нам навстречу спешил менеджер. Да тут в основном машины ГАЗ и продавали, поэтому все гости потенциальные покупатели. Интересовали меня те Садко, что с удлиненными кабинами на 5 мест, небольшим кузовом под тентом, было их всего 7, все белого цвета кабинами и серыми тентами кузовов. Я сходу сказал: здравствуйте, интересует Садко, вроде тех 7, оплата золотом, организуйте взаиморасчет, мы торопимся. Тот аж поперхнулся подготовленной фразой, что собрался нас встречать, но сориентировался быстро, позвонил директору, тот дал добро, скоро прибудет эксперт, он и оценит, что я предлагаю в качестве оплаты, пока же нас повели осматривать машины. Кузов маленький, сообщила Елена, изучая машины, все не войдет. Понял, кивнул я, и повернулся к продавцу. Прицепы есть? Что-то я их у вас не вижу. Есть прицепы, они за ангаром, одно- и двухосные. Отлично, берем вот эту машину, к ней две запаски, и 6 канистр для топлива. Идем смотреть прицепы, те что двухосные. Дальше без особых проблем мы купили грузовик с движком турбодизель. Прицеп уже позади стоял, даже работала электрика, габариты и тормоза на прицепе. Сделано все было добротно. Расплатились, забрали оба золотых слитка. Что сверху рублями мы получили? 700 тысяч. Мелочь, но хоть что-то. Дальше я на грузовике, а Елена за мной на Витаре. Та осторожничала, машину плохо знала. Двинули в сторону дома, где девчата ждут. Обещали через час быть, а уже третий на подходе. Крутиться по улочкам на машине с прицепом я не хотел. Поэтому оставили прицеп и Сузуки на обочине дороги. Елена ко мне пересела, причем на место водителя, меня не видно, но управлял я, и двинули дальше. Я как в аквариуме, у любого гаишника внимание привлеку, ночью бы покататься, но до ночи прорва времени. Даже если нас остановит, и я сползу на соседнее сиденье, то все равно это залет. У Елены категория В, только открыто. Грузовиками управлять та не имела права, хотя ладно, повезло, заехали в узкий проход двора многоквартирного дома, тут все легковушками заставлено было. Елена уже позвонила и девчата начали носить сумки и вещи, что в кабину, что в кузов заносили. Что-то много барахла у них, я думал меньше будет. Пока же, вскинув автомат, я расстрелял двоих, что бежали к нам с пистолетами, и третьего, в машине сидел, по телефону разговаривал. Неплохой автомат, точный, пусть и на 100 метров бил, отсекал по 3 патрона, впервые его использовал. Патрон мощный, хорошо, никого лишних не задел, хотя жаль, что при детях стрелять пришлось, но их мало было, так что загрузились и уехали. Испуганные девчата на заднее сиденье загрузились, и мы поспешили уехать. Дальше, пока мы по складам ездили, Елена всю ту наличку тратила, что у нас была, позвонил вербовщику, и тот сообщил, куда ехать и кого ждать. Поэтому прицеп загрузили, и кузов самой машины, даже в багажник к Елене, и вот так доехали до места встречи. Меньше часа ждали. Там прибыл человек вербовщика, на Белой Волге, и сопроводил в промышленный район Москвы. Нас завели в окруженный высокой оградой двор. Дальше велели ждать, тут хватало переселенцев, наша очередь только вечером, а пока стоит посетить местного служащего, получить документы. Ну и пока Елена просвещала девчат, куда мы едем, занялись получением ID. Девчата, конечно, нервничали, кто-то крепился как Елена, кого-то била нервная дрожь. Правда, нам со стороны показали, как машины и люди через портал, в зеркальную стену уходят в другой мир, немного успокоились. Деньги те все потратили, вообще. Меня уже оформили как переселенца, опекуном Елену с той стороны оформление пройдет. И еще, вся техника на Елену оформляется, мы с девчатами проходим отдельно. Если с Еленой, то не видать каждому по 1000 ЭКЮ на нос. Вот Елена и другие переселенцы с техникой не получают. Те еще и за перевод через портал платят определенную сумму, а у нас даже денег не осталось. Так зачем отказываться от 5000 ЭКЮ, по одной на нос, мы и не собирались. Я тайком передал мелкий самодельный золотой слиток, типа из остатков отлил. Его хватило в кассе продать и оплатить за переход 2 единиц техники. И также на оплату питания. Мы есть хотели, запасов 0, а тут у перехода подобие буфета. Еда привозная, поели. Дальше нас вызвали с девчатами, на платформу с рядами сидений усадили, для неимущих переселенцев. Мы устроились, и через 3 минуты нас через портал перевезли в новый мир. Мы дыхание задержали, как инструктор велел, без особых проблем все прошло. Елене еще 3 часа ждать. Я договорился с теми переселенцами, что после нее портал проходит, там мужик загонит Садко на платформу, заглушит и выключит массу, а с этой стороны я встречу. Возражений у работников портала не было, мужик должен справиться, у него КамАЗ с Кунгом. Елена одна с машинами осталась, но ничего, та боевая, справится. Да, пока время было, учил обращаться с оружием. 3 пистолета помните, отдал их Елене, кобуру и боезапас тут купим. Вспомогательное оружие нужно, в некоторых городах без него лучше не выходить на улицу. Неприлично это. Нас сразу от портала в офис миграционной службы сопроводила девушка-сотрудник, при пистолете. Наши ID уничтожили, они временные, но перед этим выдали новые. Плюс по 1000 ЭКЮ на нос. Со мной заминка, я сирота, но сообщил, что уже нашел опекуна, она будет к вечеру. Нас пока устроили у Арама, у того были номера, 10 мест в одной комнате, по 5 ЭКЮ с носа в сутки. Девчат пока туда, тут жарко, привыкнуть надо, душ принять. Я в такой же барак, тоже 10 коек, но для мужчин. Так что к нужному времени к порталу, тут сотрудник хотел прогнать, но я объяснил ситуацию, так что разрешил остаться. Машины шли одна за другой, вот 2 УАЗа, они перед нами были, и наконец белая морда Садко с пустой кабиной и прицепом. Так что, как сотрудник ордена дал отмашку, и я рванул с места, быстро поднялся в кабину, включил массу и запустил движок, схватился сразу. Так что подгоняемый сотрудником съехал с пандуса и покатил к стоянке машин. Мне сообщили номер парковки, куда поставить, туда грузовик и загнал, с первого раза, задом, с прицепом. Опыт есть, несложно. Кстати, движок прогрет, это хорошо. Так что запер машину, наблюдая, как рядом паркуется Елена, на своей Витаре. Освоилась уже, окна закрыты, явно кондиционер работает. В машине он был. Подождав, пока той выдадут сумку для оружия и опечатают все 3 пистолета, потом закроет машину, и мы прошли к офису иммиграционной службы. Там с Еленой проблем не возникло, все та получила, меня оформили ее воспитанником, с ее и моего согласия. Дальше та в больничку, прививки и все такое, мы через это тоже прошли, ну и повел ее устраиваться в тот же лабаз. Место заняли рядом с девчатами. Арам ее оформил и деньги взял. Все покупки завтра, пока акклиматизация. Сам я спать пошел, ночью у меня дела, о чем договорился с Еленой, та под душ, долго его ждала. Да, девчата из Садко свои сумки забрали с личными вещами, мы же без всего были, а тут хоть мелочевка. Так что девчата обустроились, ну и в ресторан Арама, пообщаться и поесть. Я не пошел, уже сказал, спать устроился и быстро уснул. Утром по местному времени, 6 утра, я пил неплохое какао в полупустом ресторанчике Арама, когда подошли девчата. Раннее утро было по местному времени, Большая часть переселенцев еще вчера отбыла, но новая партия поступила, поэтому свободных мест в номерах особо не было, но пока все спали, это мы рано вскочили, в ресторане завтракали орденские и немногие ранние переселенцы вроде нас, и я выспался, вон с бутербродами, шикарными надо сказать, пил какао. А вот чего девчата так рано пришли, стоит спросить. Выспались или от волнения спать не можете? Выспались, за всех отмахнулась Елена, устраиваясь за моим столом. Мест на всех хватало. Эти дешевые номера, без кондиционера, не очень. Дети бегают, шумно. Ну шикарные номера за 15 кю мы взять не могли, они банально все заняты были. А сейчас и смысла нет, покупаем оружие и выезжаем. Кстати, рекомендую эти бутерброды, вкуснятина. Впрочем, те фруктовые салатики заказали, и кофе. Елена все поглядывала в дальний угол зала, пока тихо не уточнила. Это ведь та самая сестра там сидит, про которую в газетах писали. Да она, похоже, тоже сегодня уезжает, заказала еды с собой. Я тоже заказал, на шестерых. Какие у нас планы? Уезжаем сегодня. Сейчас идем покупать нужные часы с местным временем, а то вчера кроме памяток ничего не взяли, ну и в арсенал. 3 единицы есть, распределишь среди девчат. Дальше купим вам что, подберем там. Думаю, вам калаши 74-е подойдут. Нормальное оружие, и отдача мягкая. Калибр, конечно, мал, но хоть что-то. Да, ты вчера сделал, что хотел, уточнила Елена. Она уже закончила с салатиком и вот пила кофе. В планах было, чтобы Лена вывела меня за ограду до закрытия ворот на ночь. Дальше я бегом по дороге отбегу. За работу приборов ночного видения и тепловизоров, а как стемнеет, достану глайдер, слетаю, проведу установку ядра, и потом вернусь. Утром, как откроют ворота, вернусь на базу. Понятно, Лена ждать не будет, отпустит и вернется. Правда, глянув, как это будет выглядеть глазами орденских солдат, отправила опекаемого на верную смерть, изменил планы. Глайдер с пляжа, там не было камер наблюдения, росчерком поднялся в ночное небо, его никто и не видел, дальше быстрый полет до белых скал, порядок, на месте, шел по переходам и в руках держал отпугиватель, ручная модель, специальная для змей, так что дошел до зала, за его пределами разделся, браслет снял и прошел инициацию установки ядра, а вот тут встретил неожиданное, активатор меня зарегистрировал, установив ядро, и сообщил, чтобы я прибыл через 5 суток на обучение, а учить будет знанием мага-универсала, а не строителя. Имея глайдер, я даже из Демидовска прилетать смогу. Час полета. И пофиг, если будет сезон дождей, глайдер всесезонный, и комп запоминает маршрут, может летать на автопилоте. Я больше не привязан к скалам. А само обучение, пока я без сознания, 3 часа идет, засекал. Мои пропажи никто и не заметит. Вот такие дела. Пока же ядро на месте, 5 дней им пользоваться нельзя, так я и не пользуюсь. Пусть устанавливается, а мы, поев, пошли закупаться. Все купили наручные часы, простенькие, электронные, подогнав по руке. Лена мне дала разрешение свободно пользоваться счетом, так что я мог его использовать. Девчата свои 1000 ЭКЮ утратили, это их деньги, и мы с Леной на них претендовать никак не могли. Да из какой радости. Да, я вчера, когда Лена прошла регистрацию, выдал ей новый слиток, тоже самодельный, его проверили и положили той на счет, 3200 эко, а то она совсем пустая, а нам деньги на дорогу нужно, закупать провизию, топливо, оплатить место в караване, все это не бесплатно. Причем Садко, это ее грузовик вместе с прицепом, по прибытию в Демидовск, та его продаст, не в 2 раза, это вряд ли, в половину выше той цены, что купили, такие машины там ценятся, и на эти деньги она развернет ателье, арендовав помещение, и арендует жилье, себе и девчатам, еще и денежный резерв останется, то есть машина, это ее денежный запас для вложения в дело, не получится, мало ли что в дороге бывает, золото дам, в общем, не проблема, ну вот и пещера Алибабы, сказал я, проходя в ангар арсенала, тут без оружия нельзя, правильные слова говорите, юноша, сказал, выходя из-за стеллажей и стоек с оружием, пожилой орденец, в этом мире без оружия нельзя. Вам помощь, ну девчата пусть сами выбирают, я думал им подойдут 74-е калаши, еще есть 3 Макарова, нужны запасные магазины, кобуры с ремнями и патроны, мне же карабин Мосина, желательно с оптикой, Макаров, По сотне патронов на ствол. Я смотрю, вы, юноша, для своего возраста не любитель, жизнь непростая была, пожал я плечами. Не уловлю вашего акцента. Вы немец? Да, с восточной части. Когда стена рухнула, пришлось уехать, вот тут и устроился, всем доволен. Уже дом построил в местном Евросоюзе. У меня там жена с внучками, сыновья в патруле. Ясно. Идемте, к стойке. А вы, девушки, пока выбирайте, я юношей займусь. Он знает, что ему нужно, с ним быстро закончу. Девчата действительно разошлись по проходам, а я с дедом, так его стал называть, изучил три карабина с оптикой, вот и отобрал лучший. Да он не стрелял, видимо, со старых складов. Сотню патронов взял, под сумки. Ремень нашелся армейский, также и с Макаровым. Пока я чистил оружие, тут же рядом на столе от пушечного сала, доснаряжал магазины пистолета, у карабина по одному патроны, заряжать пока не стал. Дед занимался девчатами, стоит описать их, а то только Лену знаете, а до остальных времени все не было. Кстати, сама Елена невысокая, я в 10 лет ее ниже на голову всего, по-моему 1,60 м она. Так вот, все девчата курсы обучения прошли, сама Елена профессиональный архитектор по декору, ни много ни мало. Так вот, две девушки швеи, Ольга Артемьева, 20 лет, пышная такая блондинка, и Нюра Марьина, брюнетка схожая фигурой с Еленой, такая же востренькая и боевитая, 21 год, она одна, кстати, возмущалась, когда я велел телефон отключить, пока мы от дома отъезжали, где-то с другими жила, у нее парень был, она все звонка ждала, только тут осознала, что все, парень остался с той стороны, и пребывала в депрессии, остальные старались ее расшевелить. Впрочем, сейчас та уже более-менее пришла в себя, только печальной была. Хотя отсюда вижу, что с двумя молодыми парнями общалась, я их видел в зале-ресторане, бравые офицеры-десантники. Третья девушка, раскройщик. Не знаю, что это, но звучит угрожающе. Зовут Таня Буланова. Интересно, что это за детдом такой, выпускающий тезок знаменитостей. Впрочем, Таня имела такую же фигуру, как и у Елены с Нюрой, но была рыженькой. Что по четвертой, высокой и стройной девчине с черной длинной косой, настоящая казачка с виду, то Марина Тютчева, в основном работала на кассе и приеме выдачи. Она одна имела образование не как у остальных, на бухгалтера училась, заочно, отчего понятно также имела должность главного бухгалтера, и было ей 22 года. Елена самая старшая, ей 26. Вот такие девчата со мной были, вполне бойкие и уверенные в себе. Да детдома других и не выпускают, те знают, что все в их руках и старались вырывать это все в свою пользу. Елена, Марина и Ольга последовали моему совету, купили калаши и макаровы, запас патронов вот небольшой, по 200 патронов на автомат и 50 на пистолет, да им больше и не нужно. Хитрая Нюра взяла такой же карабин, как и у меня, второй из тех, что остались с оптикой. Пистолет ей от Елены уходил, только кобуру купила и патроны. Второй Тане. Кстати, кому достанется два лишних пистолета, решили просто, монетку бросили. Вот этим двум и повезло. Таня вот неожиданно взяла СКС. Карабин неплох, я сам о нем думал, но мне более мощный патрон нужен был. А это оружие Тане парни-десантники насоветовали, они все крутились у них. Сами те АКМС взяли.